Глава 11. Найджел. 3 часа. Страшный омут ночи. Бруно спал. Ему снилось, что он убил кого-то, женщину, но он не мог вспомнить, кто она. Он зарыл ее в саду перед домом в Туйкенеме, где провел детство. Прохожие останавливались, смотрели туда, где зарыто тело, показывали на это место пальцами, и Бруно с ужасом заметил, что очертания тела ясно проступают на земле красноватым мерцающим абрисом. Потом был суд, и судья, которым оказался Майлз, приговорил его к смерти. Бруно проснулся с бьющимся сердцем. Когда он уразумел, что это был сон, ему полегчало, но минуту спустя он подумал, что в сущности так оно все и есть. Он приговорен к смерти. В комнате с плотно задернутыми шторами царила смоляная тьма, но время можно было узнать по часам с фосфорисцирующими стрелками. Бруно протянул руку, чтобы включить свет, однако лампы рядом не оказалось. Ее, должно быть, перенесли со столика у кровати на стол, который стоял у окна. Порой Аделаида, закончив уборку, забывала поставить лампу обратно. В 11 часов Найджел погасил свет. Бруно лежал, прижав руку к груди. Его сердце бешено колотилось, неровно, с перебоями, как если бы бегун бежал, что есть мочи, и все время спотыкался. Бруно мучила острая боль в области сердца, к тому же грудь его точно обвили проволокой, которую стягивали все туже и туже. Он шевельнул ногой внутри каркаса, собираясь встать и отыскать лампу. Но слабость была так велика, что он не смог двинуться, а левую ногу свело судорогой. Чтобы облегчить боль, он попытался потереть одну ногу о другую. «Вот и настало это время», — думал Бруно, — «время беспомощности, неподвижности, ночных горшков, время халата». Подумать только, что ему никогда больше не понадобится халат. Халату предстоит быть сторонним наблюдателем, ожидающим своего часа. Но это же абсурд. Он и прежде чувствовал слабость, и она проходила. Жизнь — это вереница всяких неприятностей, которые проходят. За исключением той одной последней, которая не пройдет. Бруно сделал усилие, чтобы сдержать слезы. «Странное дело, сдерживая их, — устало размышлял он, — слезы живут где-то в глубине глаз. Ты ощущаешь, как они копошатся там внутри, точно муравьи. Затем наступает легкая разъедающая слабость от теплого прилива, который все прибывает, и вот уже влага струится по щекам. Слезы почти не приносили облегчения. Он с трудом поднял руку, коснулся щеки и поднес соленый палец к губам. «Может, я больше и не увижу Майлза», — подумал Бруно. Сын казался ему теперь олицетворением смерти. Сердце все продолжало спотыкаться. Что же это за шум? Прерывистое жужжание, словно где-то работает мотор. Прислушиваясь, Бруно все никак не мог определить, был ли это громкий звук, доносившийся издалека, или слабый, раздававшийся поблизости. Потом он понял, что это такое. Муха жужжала, запутавшись в паутине. Видимо, она попала в паутину большого тегенария артика, который, как было известно Бруно, по-соседски устроился в углу потолка. Муха, отчаянно борясь за жизнь, сопротивлялась все слабее и, наконец, затихла. Ужас снова охватил Бруно. Час халата. И он снова закричал: «Найджел!» Дверь тихонько отворилась. «Шш! Вы разбудите Денби!» Найджел щелкнул выключателем у двери, подошел к столу, стоящему у окна, включил лампу под зеленым абажуром и погасил верхний свет. Бруно сразу стало легче, он расслабился, но лежал совершенно обессиленный. «Найджел, будь добр, поставь лампу около меня. Кажется, я опрокинул стакан, вытри, пожалуйста, воду. Надеюсь, она не залила книги». «Вы себя плохо чувствуете?» «Нет, ничего, просто испугался. У меня свело левую ногу. Будь добр, надави вот здесь сильнее, вот так, хорошо». Крепкие, теплые руки Найджела сжали больную ногу, и судорога тут же отпустила. «Спасибо, все прошло. Извини, что я тебя разбудил. Я все равно не спал. Найджел, приподними меня немножко. Я хочу посмотреть, могу ли я двигаться». Бруно, тяжело опираясь на руки, медленно сел в постели, в то время как Найджел поддерживал его подмышки. Потом Найджел поднял одеяло, и Бруно также очень медленно переместил ноги к краю кровати. Оказалось, получается довольно неплохо. «Хотите пройтись?» «Нет, мне только нужно было проверить, могу ли я двигаться. У меня сильная слабость. Мне приснился дурной сон». «Ну вот и прекрасно. Отпусти меня, Найджел. Ты не мог бы побыть немного со мной, пока мне не станет лучше? Посиди, пожалуйста, около меня». «Хорошо». Найджел пододвинул кресло и сел у постели Бруно. Он взял его руки, ползавшие по покрывалу, точно пауки, и стал их гладить. Ласковое, сильное поглаживание от кисти к кончикам пальцев снимало напряжение, благоприятно действуя на больные суставы. Они вполголоса разговаривали. «Отчего ты так добр ко мне, Найджел? Я же знаю, что вызываю отвращение. Никто, кроме тебя, не прикоснулся бы ко мне. Ты перебарываешь себя. Не говорите глупостей. Это ведь так обременительно возиться со мной. Я для того и существую». «Странный ты парень, Найджел. Ты ведь верующий. Ты веришь в него». «В него?» «Да». «Удивительно, как он меняется. Когда я был маленьким, — говорил Бруно, — Бог представлялся мне необъятной пустотой, как небо, да он, возможно, и был в моем представлении небом с его бесконечным дружелюбием, покровительством и любовью к детям. Мне вспоминается мама с указующим вверх перстом и чувство необыкновенной защищенности и счастья, которое я испытывал. Я не особенно много размышлял об Иисусе Христе, хотя, скорее всего, просто я, не задумываясь, в Него верил. Но дарило мне счастье и защищало меня огромное пустое яйцо неба. Сам я казался себе сжавшимся комочком внутри этого яйца. Потом, когда я начал наблюдать за пауками, все изменилось. Знаешь, Найджел, есть такой паук Амауробиус. Он обитает в норке и обзаводится потомством в конце лета, а с наступлением морозов умирает. Его потомство переживает холода, питаясь мертвым телом родительницы. Трудно поверить, что тут нет чьего-то умысла. Не знаю, представлял ли я себе дело так, что все это воля Божья, но каким-то образом он связывался для меня с этим Амауро Биус. Он сам был Амауро Биус, или теми пауками, которых я наблюдал летними ночами при свете электрического фонарика. Это было дивно, ни с чем не сравнимо, божественно. Созерцать пауков, живущих своей ни на что не похожей жизнью. Позже, в юности, Бог ассоциировался у меня с чувствами. Я думал, что Бог — это любовь, огромная любовь, которая покрывает землю большими влажными поцелуями и все устраивает к лучшему. Я виделся себе преображенным, очищенным, возвышенным. Я никогда не задумывался о непорочности, но в те времена я был непорочен. Я был лучезарно молод, жил исключительно своими чувствами. Я любил Бога, был влюблен в Него, и повсюду в мире царила любовь, всюду был Бог. Потом он перестал представляться таким всеблагим. Сделался суше, мельче и походил уже на чиновника, издающего законы. Нужно было жить с оглядкой на него. Он напоминал теперь клерка, который выписывает чеки и счета. И сам я не был уже непорочен и лучезарен. Я больше не любил Бога. Он стал наводить на меня уныние. И вот он совершенно отступился от меня. Он повел себя как женщина, которую разлюбили, хотя иногда я и встречался с ним, большей частью в деревенских церквах. Будучи один, я неожиданно обнаруживал его там. В эти встречи он приобретал иное обличье. Он уже не походил на чиновника, а был растерянным и трогательным, пожалуй, слегка сумасшедшим и каким-то маленьким. Я испытывал к нему жалость. Если бы можно было взять его за руку, я бы повел его как ребенка. Все же он обитал где-то в каких-то норах и щелях, и порой я испытывал удивление, натыкаясь на него там. Потом опять он скрывался и представлялся мне уже не более чем плодом художественного вымысла, древней легендой, литературным персонажем. В комнате было тихо. Тускло светила лампа под зеленым абажуром. Найджел перестал массировать Бруно суставы и сидел, подобрав под себя ноги, впившись в него взглядом с расширенными глазами, с затуманенным взором, оттопырив тонкие губы, покусывая кончик прямых темных волос. Эдкая частичка рода человеческого. Он вздохнул, как бы в знак понимания того, о чем говорил Бруно. «Странно», — сказал Бруно. С одними людьми можно говорить только о сексе, а с другими — только о Боге. С тобой я частенько беседую о Боге. Другие бы этого не поняли. Найджел снова вздохнул. Найджел, так что же такое Бог? А почему бы и не пауки? Это была очень хорошая мысль о пауках. Хорошее-то хорошее, но у меня не достало выдержки и мужества сохранить верность паукам. Возможно, с этого все и началось. Неважно, что он такое. А может быть, Бог — это именно секс? Любая энергия имеет сексуальное начало, как ты думаешь, Найджел? Пусть даже и так. А если это так, то как же мы можем быть спасены? Да и это не важно. «Что поделаешь, — сказал Бруно, — я хочу быть спасенным». «Ты любишь его, Найджел?» «Да, я люблю его». «За что?» «Он заставляет меня страдать». «И ты любишь его за это?» «Я люблю страдания». Помолчав, Бруно сказал: «На мой взгляд, каждый походит на то, что любит. Или любит подобное себе. У каждого свой Бог. Ты молишься, Найджел?» «Я служу. Лучшая молитва — это служение, полный отказ от себя». «Ты считаешь, нужно обязательно чему-нибудь служить?» «Да. Но служение подразумевает еще и терпеливое ожидание. Если ты терпеливо ждешь, он придет. Он найдет тебя». «Мне не довелось сильно страдать, — сказал Бруно, — но сейчас я готов был бы страдать, если б полагал, что в этом есть какой-то смысл, что этим можно искупить вину. Я бы, не колеблясь, предпочел смерти вечное страдание». «Мне кажется, смерть должна быть чем-то прекрасным, чем-то таким, что можно любить». «Ты молод, Найджел. Ты не понимаешь, что такое смерть. Когда я думаю о смерти, она представляется мне оргазмом тьмы». «Ничего общего с этим смерть не имеет. Ничего». Бруно подумал, не рассказать ли Найджелу о халате, но решил, что не стоит, и добавил: «Я собираюсь встретиться с сыном. Нам надобно простить друг друга». «Это великолепно». «Будет ли это так уж великолепно? Достижимо ли абсолютное прощение? И достижимо ли вообще все, к чему мы стремимся? Ты почти все понимаешь, Найджел. Я все люблю. Но ты не понимаешь, что такое смерть». «Знаешь, что мне кажется, — сказал Бруно, пристально глядя на халат, едва различимый в тусклом свете. — Мне кажется, Бог — это смерть». «Да, Бог — это смерть».